Глава 13. Труп. Константин Георгиевич Илиади, 62-летний отставной статский советник, за долгую и, вероятно, безупречную службу в акцизном департаменте сумел не только отстроить собственный дом почти в самом центре курортного города, но и обзавестись в Ялте двумя земельными участками, на которых незаметно выросли белоснежные, похожие на гордых лебедей, дачи. Позже появился и собственный пансион в Лазаревском переулке. Все бы хорошо, но в год, когда он разменял седьмой десяток, от водянки умерла его жена. Единственный сын, выбравший военную службу, проводил время на нескончаемых маневрах где-то в южных степях Малороссии. На Рождество, День Ангела и Пасху он добросовестно присылал отцу открытые письма с короткими и сухими поздравлениями, а летом во время отпуска приезжал купаться в море и флиртовать с одинокими дамами. Время шло, но ни внуков, ни жены у Константина Георгиевича не было. Старость грозила одиночеством. Да и сын, получивший недавно звание поручика, стал все чаще слать телеграммы с просьбой очередного денежного перевода. «Видимо, в карты ударился», — заключил отец, и, как позже выяснилось, оказался прав. «Надо бы на его поближе перевести, пока парень совсем не погиб», — решил он. Через 6 месяцев, благодаря старым, но прочным связям в штабе Одесского военного округа, поручик Илиади уже вышагивал по плацу ялтинского гарнизона под шум черноморского прибоя и крики белокрылых гагар. «А теперь, — рассуждал бывший чиновник, — самое время и о себе подумать». Потенциальных кандидаток в жены Константин Георгиевич насчитал аж 4, причем самой младшей, работавшей у него горничной, едва минул 21 год, а старшей, вдове мирового судьи, 59. Две другие особы, бывшая актриса из Астрахани 40 лет и 30-летняя модистка, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, почти ни в чем не уступали друг другу. Можно было даже сказать, что служительница Мельпомены обладала большим шармом и какой-то необъяснимой нежной притягательностью. В особенности, когда в разговоре наступала пауза, и она, подняв к небу черные глаза, невинно хлопала длинными ресницами. Перед этими жгучими очами старый ловелас и не устоял. Выждав год после смерти жены, он повел свою избранницу под венец. На новую хозяйку домовладелец не мог нарадоваться. С ее приходом комнаты будто наполнились светом, и даже старый фикус, тихо умиравший в темном углу, неожиданно расправил широкие листья и пустил 2 молодых побега. Когда в гостиной запела канарейка, а на подоконниках зацвела герань, старик понял, что на склоне лет в его дом заглянуло счастье. Именно у двери этого райского гнездышка и оказался Ардашев с доктором Нижегородцевым. После того им пришлось наведаться туда вторично, на 4-й день после прибытия государя в Ялту. Откровенно говоря, Клим Пантелеевич и не ожидал столь теплого приема от совершенно незнакомых ему людей. Вот ведь как бывает, пришли с доктором посмотреть выставленную на продажу дачу, а хозяева сразу же накрыли на веранде стол с закусками и поставили самовар. И все разговоры об осмотре недвижимости и обсуждении условий возможной сделки согласились вести только после того, как гости откушают, что Бог послал. Эта скупая фраза включала в себя розовую ветчину, брынзу, черную икру, татарский чек-чек, айвовое и малиновое варенье, крымскую мадейру и греческую баклаву. Это потом выяснилось, что Элеонора Марковна дважды была на гастролях в Ставрополе, выступала в театре Пахалова, и ей целовал ручку тогдашний губернатор Никифораки. «Вот видишь, дорогая!» Накладывая черную икру на кусок чурека, обратился Илиаде к жене. «В этом Ставрополе эллины в почете, губернатор грек, и название города, как я вижу, тоже имеет греческие корни. Ставрос, по-нашему, означает крест, а полис — город, получается, город креста. А ты, дорогая, все боялась расстаться с русской фамилией. А чем, скажи, Илиаде уже Овчинниковой?» «По-моему, все фамилии хороши», — примирительно вымолвил Нижегородцев. «А как же неблагозвучные?» — не унимался грек. «Всякие там Дураковы, Тупицыны и Разгильдяевы!» «За них надо предков благодарить. Верно, неспроста так окрестили», — предположил Нижегородцев. «Я тоже знавал одного хирурга по фамилии Убивец. Добрейший был доктор. К нему больные со всей Ставропольской губернии съезжались. Умер от аппендицита». «На все воля Божья!» — грустно качнул головой Илиаде. «У нас в труппе был актер Аркадий Пастограмм, совсем, кстати, не пьющий», — пролепетала супруга, разливая гостям чай. Глядя куда-то в сторону, Ардашев по-доброму улыбнулся. «Помните у Чехова статский генерал Брижалов, экзекутор Червяков, отставной корнет Кляузов, золотых дел мастер Хрюкин, полицейский надзиратель Очумелов, фортепьянный настройщик Муркин, фельдшер Курятин и, наконец, унтер Пришибеев?» «Да-да», — подхватила Элеонора Марковна. «А чего стоит рассказ «Лошадиная фамилия»? Вот уж где он дал волю фантазии!» «А для меня необычайно интересна переписка Антона Павловича. Благо, к 50-летнему юбилею писателя опубликованы почти все его письма. В них встречаются такие пассажи, которые ничуть не уступают юмористическим рассказам. Некоторые из них я помню наизусть». Присяжный поверенный наморщил лоб. «Вот, к примеру, доехал я благополучно, но ехал скверно благодаря болтливому Лейкину. Он мешал мне читать, есть, спать. Все время стерво хвастал и приставал с вопросами. Только что начиная засыпать, как он трогает меня за ногу и спрашивает: „А вы знаете, что моя Христова невеста переведена на итальянский язык?“ Или еще: „На правах великого писателя я все время в Питере катался в ландо и пил шампанское. Вообще чувствовал себя прохвостом“». Ардашев взглянул на хозяина. «Константин Георгиевич и Элеонора Марковна, мы приятно тронуты вашим гостеприимством, но позвольте поинтересоваться, когда вам будет удобно показать выставленные на продажу дачи?» «Вот откушаете чаю и посмотрите», — улыбнулась хозяйка, но не успела она договорить фразу, как по садовой дорожке послышался стук каблуков. Прямо из-за куста еще не распустившейся сирени возник высокий мужчина лет 30 с правильными чертами лица и небольшими аккуратными усиками. Он был одет в серый пикейный костюм и рубашку с галстуком-веревочкой. Особенно обращали на себя внимание старомодные гусарские бакенбарды, вышедшие из моды лет 50 назад. «А вот и наш управляющий Лаптев!» Грек наклонил голову к гостям и тихо заметил: «Я принял его на работу совсем недавно и, признаться, не жалею!» И уже во весь голос произнес: «Здравствуйте, Иван Алексеевич! Прошу за стол!» От внимания Ардашева не укрылось, как при появлении незнакомца радостно сверкнули глаза бывшей актрисы, в то время как лицо молодого человека осталось непроницаемым. Он склонил голову в приветственном поклоне и негромко изрек: «Благодарю, но, Константин Георгиевич, позвольте переговорить с вами наедине». Панайотис промокнул губы салфеткой, поднялся из-за стола и подошел к управляющему. Тот что-то прошептал ему на ухо. «Матерь Божья!» — взмахнул руками старик. «Только этого нам еще не хватало!» Он повернулся к гостям. «Случилось несчастье! В пансионе покончил с жизнью постоялец! Офицер повесился!» «Как же это?» — захлопала глазами Элеонора Марковна. Лаптев почесал правый бакенбард и пояснил. Горничная хотела убрать его комнату, но дверь оказалась заперта. На стук никто не отозвался. Через полчаса она решила открыть ее своим ключом. Ну, а тут такое. Увидев висельника, она стала кричать. «Послали за мной. Я тут же вызвал полицию. Вот и все». «Вы уж простите, господа, но, видимо, мне придется вас покинуть». Старик развел руками. «Как говорится, ничего не попишешь». «А вы не будете против, если мы сопроводим вас?» — осведомился Ардашев и встретил непонимающий взгляд Нижегородцева. «Думаю, что присутствие адвоката в данном случае будет не лишним». «Как пожелаете, только я полагал, что свидание с трупом вряд ли может обрадовать». Илиади пожал плечами. «Но, если хотите, не возражаю, тут недалеко». Ардашев с доктором наняли собственный экипаж и отправились вслед за пролеткой управляющего. Стоило только им оказаться наедине, как Нижегородцев нетерпеливо выпалил. «Вижу, Клим Пантелеевич, вам без трупов становится скучно». «Эх!» — горестно вздохнул он. «Права была дражайшая Вероника Альбертовна, когда говорила, что не умеете вы отдыхать. И зачем, спрашивается, нужно нам смотреть на этого висельника?» Адвокат, не торопясь, достал коробочку с леденцами, открыл крышку и, выбирая подходящую конфетку, негромко спросил. «А вы не находите странным случившееся самоубийство?» «Право же, Клим Пантелеевич! Что ж тут странного? Ну, повесился кто-то там с пьяну. Что же в этом удивительного? Так ведь почитайте газеты, что ни день, то суицид, то влюбленная в учителя гимназистка нашатырного спирта напилась, то брошенная жена раствора сулимы наглоталась. Чему удивляться?» «Да...» Ардашев отрешенно проводил глазами шествующую мимо дамочку в белом платье. «Возможно, вы были бы и правы, если бы не одно странное словосочетание. Офицер повесился». «А что тут особенного?» — недоуменно пожал плечами врач. «Повесился и все». «Эх, доктор, доктор, сразу видно, что нет у вас этой самой военной косточки. Ну не может офицер взять и просто так повеситься. Это вам не какой-нибудь письмоводитель или коллежский секретарь. Для него есть один способ отправиться на тот свет — пустить себе пулю. Уверен, что он немало видел на своем веку и наверняка не трус, чтобы подобно какому-нибудь неврастеннику лезть в петлю. А что скажут о нем его сослуживцы? Поверьте, ничего хорошего». Нижегородцев пристыженно замолк и отвернулся. Скрестив руки, он нахохлился, точно воробей на ветру. Миновали Боткинскую и Пушкинский бульвар. Переехав мост, лошади потрусили по булыжнику Николаевской улицы. Остались позади и купальни Саглыксу. Сажений через 200 мостовая закончилась, и коляска покатилась по узкой грунтовой дороге. Таблички на домах указывали, что это и есть переулок Лазаревский. Впереди высился пансионат, трехэтажное здание с пристройкой в виде перевернутой влево буквой «Г». Вокруг него белыми невестами цвели вишни. «А вы знаете, Николай Петрович, — примирительно выговорил адвокат, — в Мелехово, в своей усадьбе, Антон Павлович посадил чуть ли не 1000 вишневых деревьев. И большую часть лично. Мыслимо ли?» «Удивительный был человек», — слегка оттаив, согласился доктор. У парадного входа стояла медицинская карета и полицейский экипаж. Пройдя через небольшой вестибюль, присяжный поверенный и доктор проследовали по длинному коридору за управляющим и Илиаде. В воздухе стоял специфический запах камфорного масла. У комнаты номер 4 толпился народ. Участковый, пристав, люди в штатском и два санитара. Сверкал лысиной судебный следователь с ухоженной сидеющей бородкой и аккуратными усиками. Заслышав шаги, он обернулся и громко выговорил. «А, вот и хозяин с управляющим пожаловали! А что это за посторонние с вами?» «Да какие же это посторонние?» — начал оправдываться грек. «Врач и адвокат, по-моему, как раз кстати». «Судебный медик уже осмотр произвел, так что доктор нам не нужен», — возразил следователь. «А присяжному поверенному здесь защищать некого. Типичное самоубийство. К тому же я вижу, вы человек не наших краев». «Вы правы. Позвольте представиться. Присяжный поверенный Ставропольского окружного суда Клим Пантелеевич Ардашев». Следователь уставился на вошедших каменным взглядом и, удивленно приподняв голову, едва слышно произнес. «Кто? Простите?» «Ардашев, адвокат из Ставрополя». «Позвольте», — перевел дыхание чиновник. «Вы и есть тот самый Ардашев, который раскрыл убийство на пароходе «Королева Ольга»?» «Ну, конечно, это он!» — радостно затряс головой Нижегородцев. «О Климе Пантелеевиче писали почти все столичные газеты». «Рад, очень рад! Я столько о вас слышал и никогда не думал, что удастся вот так запросто познакомиться. Меня зовут Модест Казимирович, а фамилия моя Лепещинский. Как видите, я служу судебным следователем». Он горячо потряс адвокату руку. «Прошу!» Илиаде и Лаптев недоуменно переглянулись и остановились, не решаясь войти в помещение. В небольшой, но прилично обставленной комнате стояла железная кровать, а на ней различалось закрытое одеялом тело. Чуть поодаль валялся перевернутый стул, рядом скрученная в жгут простыня с узлом посередине. На прикроватной тумбочке в кожаной кобуре лежал наган и портупея с шашкой. Белый китель висел на втором стуле. Фотограф уже собирал треногу, а санитары раскладывали на полу носилки, чтобы переложить на них труп. «Позвольте». Ардашев остановил их и открыл лицо почившего. «Левицкий! Василий Ильич!» Остолбенело вытянулся Нижегородцев. «Это же начальник штаба 83-го Самурского пехотного полка, расквартированного в Ставрополе. Я лечил его жену. Так он же недавно с нами...» «Вот уж горе для Нины Павловны!» Неожиданно прервал доктора присяжный поверенный, сделав ему знак глазами. Он отвернул ворот нательной рубахи покойного и внимательно осмотрел вдавленный, бледно-синюшный след на шее. На подушечках пальцев синели следы мастики. Результат недавней работы судебного эксперта. «Не сомневайтесь, все признаки удушения налицо!» Адвокат оглянулся, перед ним стоял человек в пенсне невысокого роста. Расправив рыжие усы, он отрекомендовался. «Судебный врач Симбирцев». «Будем знакомы», — протянул руку присяжный поверенный Ардашев. «А полковник, я полагаю, повесился на этом самом крюке?» «Да», — кивнул врач. «А нет ли на теле ссадин или кровоподтеков?» «Есть! У него синяки на запястьях, но это вполне объяснимо. Находясь в агонии, самоубийцы часто размахивают руками, пытаясь за что-нибудь зацепиться. Вот они и бьются, расположенные вблизи твердые предметы. Дверные косяки, лестничные перила. В данном случае поблизости оказался шкаф. А что, у вас есть какие-то сомнения?» «Да, но их следует проверить». «Проверим, непременно проверим. Завтра же проведем вскрытие». «Можно ли будет присутствовать при этом?» «Отчего же? Пожалуйста, я не возражаю. Подходите завтра к прозекторской земской больнице. Думаю, в 10 утра патологоанатом уже закончит». «Буду непременно. А прощального письма разве нет?» «Ничего не обнаружено», — покачал головой Лепещинский. «Вещей у него совсем немного, правда, нашли обрывки карандашных записей. Они буквально на всем. На салфетках, ресторанных счетах, вырванных листках из обычной школьной тетради, какие-то формулы». «Позволите взглянуть?» — попросил Ардашев. «Тут секрета нет». Следователь открыл папку и вытащил несколько листков. Бегло просмотрев, Клим Пантелеевич осведомился. «Могу ли я переписать их?» Следователь в задумчивости пожевал губами и неуверенно выдавил из себя. «В виде исключения и только в знак глубокого к вам уважения...» «Вы очень любезны», — поклонился адвокат. Усевшись в удобное кресло, он достал из внутреннего кармана миниатюрную записную книжку в кожаном переплете, приспособил ее на подлокотнике, открутил колпачок ватермана и принялся аккуратно переписывать. В это время Нижегородцев обратился к стоящему у самого входа управляющему. «Скажите, а как давно поселился здесь полковник?» 4 дня назад», — нехотя ответил тот. «А он не обмолвился о цели своего визита в Ялту?» «Да я и не спрашивал», — пожал плечами Лаптев. «Горничная жаловалась, что 3-го дня их высокоблагородие скандалили очень. Почудилось полковнику, что кто-то в вещах его копался. Так мы 2 часа выясняли, не пропало ли чего. Оказалось, все на месте. У коридорных спрашивали, не попадались ли им на глаза посторонние. Но кроме глухонемого турка-сапожника никого не было. А жилец этот чудной был какой-то, даром что военный. Уйдет вечером, а свет в комнате оставляет зажженным. Оно, конечно, вроде бы мелочь, но нам затраты. И выходил часто не по парадной лестнице, а через хозяйственный двор, куда подводы с провизией подъезжают». «Да и впрямь странно», — поднял глаза Ардашев и ощутил, как им овладело странное беспокойное чувство. Оно появилось внезапно, и казалось, что причина его была где-то рядом. Адвокат перестал писать и еще раз оглядел комнату. За столом работал эксперт, пытаясь снять с бутылки шустовского коньяку отпечатки пальцев. В своей очереди ждала пепельница и курительная трубка, по-видимому, из орехового дерева, а также плитка шоколада фабрики «Эйнем». Рядом стояло такое же кресло с мягкими потертыми плюшевыми подлокотниками, шкаф с посудой и стулья. Справа от входа висело зеркало. На стене довольно необычная графика в строгой деревянной раме. Такого художества Климу Пантелеевичу видеть еще не доводилось. Сказать определенно, что на ней было изображено, пожалуй, было невозможно. Это напоминало мешанину из чертежей, похожих на вывернутую изнанкой Эйфелеву башню, набросков геометрических фигур разного вида и размера, кубов, шаров и пирамид, будто нанизанных друг на друга. Все вместе они составляли некое подобие человеческих образов. В глазах странных существ вместо зрачков пестрели цифры, носами являлись втулки или шарниры, а рты состояли из правильных овалов и прямоугольников. Причем некоторые из них, казалось, улыбались, другие кричали от боли, а третьи раздирали рты в безудержном истерическом хохоте. И все они смотрели в одну точку, прямо на Ардашева. «Какая интересная работа! Позвольте полюбопытствовать, кто же автор?» Растерянно улыбнувшись, Илиади ответил. «Был тут у меня в прошлом году один постоялец, совсем молодой человек. Попросил комнату на 3-м этаже с балконом и чтобы море было видно. Я его предупредил, что дорого будет, а он смеется, ничего, говорит, расплачусь. Время шло, жил себе, столовался, ночью над рисунками корпел, а днем продавал их на набережной и магазине у Синани. Да только прибыток был слабый. Прошел месяц, настало время расплачиваться, а денег не хватило. Взмолился он и говорит: «Возьмите у меня все 18 картин. Придет время, они будут цениться не хуже работ Айвазовского». А я смотрю на него, вижу, парень не от мира сего. Не пьет, не курит, ходит тихо, а разговаривает, будто голоса своего стесняется. Божий человек, да и только. Ему бы монахом быть, да чужие грехи отмаливать, а он все карандашками чистит по бумаге. Пожалел я его, отпустил с миром. Картинки, понятное дело, взял. А художества такого я раньше не видел, нет. Вроде бы два цвета всего, черный и белый. А когда долго смотришь, чудится разное, и сердце от чего-то заходится. А как звали его, не помните? Как же? Вандинский Андрей Васильевич. Нет, никогда не слышал. Покачал головой присяжный и вновь принялся переписывать. Старший санитар нетерпеливо переминался с ноги на ногу, показывая всем видом, что пора выносить усопшего. Он кашлянул и вопрошающе посмотрел на следователя. «Да-да, забирайте», — махнул тот рукой. Закончив писать, Ардашев огляделся и спросил: «Чувствуете, господа, этот запах?» «О чем вы?» Следователь недоуменно воззрился на Клима Пантелеевича. «По-моему, в коридоре разлили камфору». «И что?» — наморщил лоб судебный медик. Не обращая внимания на недоумение доктора, следователь робко произнес: «То есть вы хотите сказать, что ее разлили специально?» «Я в этом уверен». «Но зачем?» — воскликнул Симбирцев, бросая беспомощные взгляды то на следователя, то на адвоката. «Да!» Лепещинский покрутил ус. «На этот нюанс я совсем не обратил внимания». Сделав по комнате несколько шагов, он вдруг остановился и, вскинув глаза к потолку, задумчиво произнес: «Камфорное масло отбивает нюх у полицейской собаки. Но если на теле покойного нет ни колотых, ни огнестрельных ран, а вдавленный след на шее является единичным, а не двойным, то остается только одно. Штаб-офицера сначала споили, а уж потом повесили на простыне». «Так, но ведь стакан-то один, да и выпито всего половина бутылки», — облизывая пересохшие губы, констатировал судебный медик. «Либо отравили», — проронил молчавший до поры немолодой седовласый господин в очках, оказавшийся судебным экспертом. «Чтобы не было сомнений, я проверю коньяк на наличие яда, а пока я могу с полной уверенностью утверждать, что отпечатки пальцев на бутылке, стакане и пепельнице принадлежат исключительно покойному». Управляющий, облокотившись на дверной косяк, слушал разговор с легкой усмешкой. Наконец он картинно зевнул и громко изрек: «Моя бабушка страдала ревматическими болями и смазывала коленки камфорным маслом. А почему вы не допускаете, господа, что кто-то из отдыхающих просто-напросто случайно разбил пузырек?» «Разбить не могли, осколков нет. Уронить тоже маловероятно, поскольку эту аптекарскую склянку всегда затыкают пробкой, стало быть, разлили. А вот намеренно или нет, мы как-нибудь сами разберемся. Что же касается лично вас, любезный, то завтра в 10 утра прошу пожаловать на допрос со списком всех постояльцев». Пробурчал следователь, явно недовольный тем, что в ход расследования вмешивается еще один посторонний. «Всенепременно-с!» С дрожью в голосе проронил Лаптев, обиженно прокашлялся и исчез в дверном проеме. Ардашев уже не слышал происходящую вокруг него словесную перепалку. Он все смотрел на висевший под стеклом рисунок и силился понять, отчего эта работа так беспокоит его душу.